Глава 7. Старая знакомая. Шагая вслед за Пеппером, я рискнул спросить, как она выглядит, Пеппер. Он обернулся и бросил на меня красноречивый взгляд, что означало, Пеппер, человек старый и опытный, пыль в глаза пустить себе не даст. «Эта дама сообщила, что она ваша старая знакомая, сэр, и только потому позволила себе навестить вас в столь позднее время». Говорил он удрученно и в то же время напыщенно, показывая всем своим видом, что для него это обстоятельство так же неприятно, как и для меня. «Хеллоу!» – услышал я, входя в комнату. Пеппер удалился, и мисс Эффи Роулинсон встала мне навстречу. «Хеллоу!» – повторила она, поглядывая на меня из-под трепещущих ресниц. «Надеюсь, вы на меня не сердитесь?» Боюсь, что я смотрел на нее ничего не понимающим взглядом. Это была кокетливая блондинка с глазами, как звезды, и зубами, которые сверкали, как на рекламе зубной пасты. Она была вся в черном, кроме длинного белого пера на шляпке, и в результате ей производило впечатление чего-то среднего между Гамлетом и Аладдином из рождественской пантомимы. «Ой, так вы меня не помните?» – прощебетала она. «А я-то заявилась, как ни в чем не бывало. Я думала, что вы наверняка, ну просто наверняка меня помните. Ну и глупая же я». Из этого вытекало, что я немножко грубиян. Но она на меня не сердится, потому что такова жизнь. «Возможно, вы меня с кем-то перепутали?» – спросил я растерянно. «Ой, что вы!» – она опять кокетливо мне подмигнула. «Я вас отлично помню. По тем похоронам». На последних словах она, как приличествует, понизила голос. Внезапно меня осенило. Девушка, которую я видел на похоронах Питерса. Почему я забыл ее, а запомнил того старикана, не знаю. Помню лишь, что тогда еще подумал. На таких, как она, мужчине долго заглядываться не стоит. «Ах, да!» – произнес я медленно. «Теперь я припоминаю». Она захлопала в ладоши и радостно запищала. «Я же знала, что вы вспомните. Не спрашивайте, почему такая уж я есть. Просто знаю». Разговор внезапно оборвался на мертвой точке. Я почувствовал себя не в своей тарелке, а она не сводила с меня светло-серых глаз. «Я знала, что вы мне поможете», — сказала она наконец. «Чем дальше, тем больше у меня крепла уверенность в том, что я не тот, кого она ищет, и я уже раздумывал, как бы объяснить ей это, когда вдруг она ошарашила меня. Он меня бросил, как половую тряпку. В жизни я так не обманывалась в мужчинах. В конце концов, каждая женщина нет-нет, да и сделает глупость. Правда ведь, мистер Кэмпион?» «Я уже вижу. Не надо было говорить, будто я ваша старая знакомая, когда мы всего раз-то и встречались, да и тут только взглянули друг на друга. Теперь-то я это вижу, и больше так не поступлю». «Мисс Роулинсон», — спросил я, — «почему вы пришли ко мне? Я имею право знать это», — добавил я смело, с надеждой добраться таки до сути дела. Она искоса взглянула на меня. «Ох, вы злой, оказывается. Все мужчины злые, верно? Но не такой, как он. Где там? Вот он и впрямь был злой. Но, конечно, добавила она с исключительно неубедительной щепетильностью. Мне не следовало бы так говорить о нем, о мертвом. Если он и действительно мертв. Как, по-вашему, он мертв? Кто?» Она захихикала. «Осторожненький какой! Все детективы такие осторожные. Я люблю осторожных мужчин. Ну, Бакли Питерс, конечно!» Я его звала Бакли. Ему это ужасно не нравилось. Вы бы не поверили, до чего он злился. Бедняжка Бакли. Не надо было мне смеяться, раз он умер. Если и вправду умер. Вы уверены, что он умер? «Мисс Роулинсон», — ответил я, — «мы же были на его похоронах». Может быть, слова мои прозвучали слишком резко, но поведение внезапно изменилось. Она посерьезнела и села в преувеличенно чопорной позе, заботливо натянув короткое черное платье на свои худые коленки. «Я пришла посоветоваться с вами, мистер Кэмпион», — сказала она. «Раскрою вам все мои карты. Я хочу знать, не беспокоят ли вас те похороны?» «Я с ними не имел ничего общего», — возразил я, не совсем еще понимая, в чем дело. «Ойли, а зачем же вы там были? Да что там говорить? Я со всеми играю в открытую, мистер Кэмпион, и хочу, чтобы люди мне отвечали тем же. Странные это были похороны. Вам же самому это известно». «Послушайте, — сказал я, — я готов буду вам помочь, если вы ответите, почему вы пришли именно ко мне». Она пристально посмотрела на меня. «Вы в хорошую школу ходили, верно? Я всегда думала, как это здорово для мужчины ходить в хорошую школу. Сразу потом видно джентльмена. Вот что я скажу. Так вот, я хочу вам верить, чего со мной не часто случается. А если уж вы меня обведете вокруг пальца, ну, значит, я дура набитая, и тут ничего не поделаешь. Я была помолвлена с Бакли Питерсом, мистер Кэмпион. Мы должны были пожениться. А тут он вдруг раз и умирает в каком-то санатории у черта на куличках. И денежки все оставляет брату. Может, вам это и не кажется подозрительным, но не мне. Да. Я заколебался. «Вам кажется странным, что он все завещал своему брату?» – начал я. Но Эффи Роулинсон меня перебила. «По-моему, странно, что он вообще умер, если хотите знать», – сказала она. «Вообще-то я ему грозила адвокатом. Факт. У меня письма есть от него и все прочее». Я ничего не ответил, и она покраснела. «Думайте обо мне, что хотите, мистер Кэмпион», – проговорила Эффи. «Но у меня тоже есть сердце, и мне немало пришлось попотеть, пока я не довела дело до помолвки. По-моему, он обошелся со мной по-свински, но я его все равно найду, если он где-то спрятался, хоть всю землю перерою». Она сидела, уставившись на меня, похожая на взъерошенного воробья. «Я к вам пришла, потому что слышала, будто вы детектив. И вообще мне нравитесь». «Все это великолепно, но каким образом вы нашли меня?» — спросил я. «Почему приехали именно в Кипсейк?» Эффи Роулинсон глубоко вздохнула. «Я вам скажу всю правду, мистер Кэмпион». У нее снова затрепетали ресницы, и я понял, что игра в откровенность окончена. «У меня в этой деревне есть друг, который увидел у меня фото Бакли Питерса. Пожилой мужчина, мы уже много лет знакомы». Она замолчала и внимательно посмотрела на меня, словно пытаясь разгадать, не на Илью я о стороне. Очевидно, результат был успокаивающим, потому что дальше девушка выпалила одним духом. «Пару дней назад этот старый друг прислал мне письмо. Тут в деревне появился один человек, очень похожий на твоего приятеля. Вот что он писал. На твоем месте я бы приехал взглянуть на него. Может, не пожалеешь». Я приехала, как только смогла вырваться, и вдруг узнала, что человек, ради которого я здесь, сегодня утром был убит. Тут я узнала, что вы тоже здесь, и пришла к вам».